Сейчас, когда ее день был строго распределен, мечты опять предъявили свои права. Но теперь это были мечты бодрые, светлые, четкие, без всякого тумана. Чем меньше времени она им уделяла, тем настойчиво они заполняли каждую свободную минутку, подобно плющу, который, разрастаясь, покрывает стены. Свои новые, более широкие понятия об истинной человеческой морали она-то проверяла опытом каждого дня. Труд и бедность открыли ей глаза. По-новому обнажалась перед ней ложь современной жизни, которую она не замечала, пока сама была ею опутана. Чудовищная бесполезность этой жизни, 9/10 этой жизни, в особенности женской. Есть, спать, рожать. Впрочем, последний как раз 1/10 часть, которая полезна, а все остальные, так называемая цивилизация, то, что именуют умственной деятельностью, да создан ли действительно человек скопище теней для того, чтобы мыслить? Он хочет себя в этом убедить, он внушил себе эту идею и держится за нее, как за все освященные традиции. На самом же деле он никогда не мыслит. Не мыслит, читая газету, сидя за письменным столом, вертясь в колесе повседневной работы. Колесо вертится вместе с ним, и все впустую. Мыслит ли девушки, которых Аннетта обучает? Что они понимают в тех словах, которые слышат, читают, говорят, к чему сводится их существование? Кое-какие сильные мрачные инстинкты тлеют под ворохом мишуры. Желать и наслаждаться, мысль тоже мишура, которой они украшают себя. Кого люди обманывают? Самих себя. Что кроется под оболочкой современной цивилизации, с ее роскошью, ее искусством, суетой и шумихой? Ах, это шумиха! Она одна из масок цивилизации, надеваемых для того, чтобы думали, будто она стремится к какой-то цели. Да какой цели? Она летит вперед только для того, чтобы забыться. Под ее оболочкой пустота, а люди кичатся ей. Они кичатся этой мишурой, пустыми словами, побрякушками. Как редкие люди, жизнь которых осуществление закона необходимости. Тысячелетний зверь ничего не понимает и не внемлет голос своих богов и мудрецов. А не для него только еще одна прикушка. Он не выходит из замкнутого круга желаний и скуки. Да чего же непрочно здание человеческого общества? Оно держится лишь силой привычки, оно рухнет сразу. Трагические мысли, но они не омрачали горячей души Аннетты. Ведь радости и горе рождаются в человеке не под влиянием отвлеченных идей, а по каким-то глубоким внутренним причинам. Душа немощная может зачахнуть от тоски под безоблачным небом. А душа здоровая и сильная, бодро выдерживает шквалы, укрываясь за тучами, как солнце, и твердо верит, что буря минет. Иногда Аннетта приходила домой разбитая, и будущее казалось ей беспросветным. Она ложилась в постель, засыпала, а проснувшись среди ночи, способна была беспечно смеяться, вспоминая забавный сон. Или иной раз сидит она вечером, согнувшись над работой. Пока пальцы делают свое дело, мозг делает свое. Вдруг ей придет в голову какая-нибудь смешная мысль, и вот же ей весело. Она старается сдержать смех, чтобы не разбудить Марка. Она твердит себе, какая я глупая, и утирает глаза, а на душе уже легче. Эти ребяческие внезапные переходы от печали к веселью были спасительным наследием предков. Когда сердце заволакивали тучи, вдруг налетал ветер радости и разгонял их. Нет, Аннетте не нужны были ни развлечения, ни книги. У нее было что читать в собственной душе. А самой увлекательной книгой был ее сын. Ему скоро должно было исполниться 7 лет. Перемену обстановки он перенес гораздо легче, чем можно было ожидать. Ведь каждая перемена, к лучшему она или к худшему, все-таки перемена. Малыш и сам при этом менял кожу, подобно змейке. Как дети неблагодарны. Марк теперь отлично обходился без ласк и баловства Сильвии, а она-то была так уверена в своей власти над ним. Дня через 2 он перестал и вспоминать тетку. Взрослые неверно себе представляют, что нравится и что не нравится детям. Из того нового, что появилось в его жизни, Марка больше всего радовало лицей, куда мать посылала его, скрипя сердце, да еще те часы, которые он оставался в квартире один, и когда некому было им заниматься. Аннетта поселилась на густо населенной улице Монш. крутая лестница, тесная квартирка на шестом этаже, шум города. Зато из окон открывался широкий вид, простор над крышами, и она тебе больше ничего не нужно было. Шум ей не мешал. Как истая парижанка, она привыкла к шуму и движению, она в них почти нуждалась. Ей даже как-то лучше мечтала среди этой сутолки. Да и характер ее, может быть, изменился с наступлением зрелости. Полнота физической жизни и регулярный труд придали ей уверенность в себе. Она обрела то душевное равновесие, которое раньше посещало ее не всегда, а если посещало, то ненадолго.